Лечение при ангинах и хроническом тонзиллите. В первую очередь заболевший ангиной должен быть обязательно уложен в постель. Это одна из основных мер профилактики как местных осложнений. Образование околоминдалинного абсцесса, воспаление шейных лимфатических узлов, так и общих, ревматизма, инфекционного неспецифического полиартрита, нефрита, пиелита и другого. Лишь при очень легкой катаральной ангине может быть разрешен полупостельный режим. К сожалению, некоторые больные, переоценивая роль медикаментозного лечения, недооценивают в должной мере профилактического значения постельного режима. Обязательно нужно вызвать врача, терапевта, педиатра на дом, так как поставить диагноз и назначить соответствующее лечение может только врач. Своевременное лечение приводит, как правило, к исчезновению всех болезненных явлений как местных, так и общих, а также избавляет больного от возникновения иногда очень тяжелых осложнений со стороны сердца, почек, суставов и других органов. Питание должно быть разнообразным, не раздражающим, с обильным питьем и большим количеством витаминов – соки, лимонад, лимон и тому подобное. Необходимо также следить за действием кишечника. При задержке стула назначается клизма или легкое слабительное. Медикаментозное лечение обычных острых ангин несложно. Заслуженным успехом пользуется применение сульфаниламидных препаратов. Белый стрептоцид, сульфидин, норсульфазол, сульфадимизин и другое. Белый стрептоцид дают взрослым обычно в первый день 4 раза по 1 грамму. Через 2-3 дня в случае благоприятного течения заболевания дозировку уменьшают до 0,5 грамма 3 раза в день. Детям дают стрептоцид в такой дозировке. В возрасте до 1 года по 0,1 грамма на прием. От 2 до 5 лет по 0,3. От 6 до 12 лет по 0,3-0,5 грамма 3-4 раза в день. Впрыскивание пенициллина и вообще введение антибиотиков при обычном течении ангин не требуется. Они назначаются в особо тяжелых случаях. При надобности назначается пенициллин в таблетках внутрь по 100 тысяч единиц действия 4-6 раз в сутки. За последнее время в стационарах используется иногда способ введения тех или иных лекарственных веществ путем вдыхания через рот – ингаляция, что является по существу методом общего и местного лечения. Лекарство в разведенном состоянии, в жидком виде, посредством специального аппарата распыляется на очень мелкие частицы. Аэрозолитерапия. При вдыхании этого распыленного лекарства, например, раствора стрептоцида, пенициллина и другого через рот, последнее попадает на слизистую оболочку глотки, в том числе на миндалины и в легкие. Таким путем происходит совершенно безболезненное орошение заболевшего органа – миндалин. А если учесть, что большая часть лекарства всасывается в организм через легкие, то такое лечение носит и общий, и местный характер. При головных болях назначается пиримидон или анальгин. С целью воздействия на нервную систему полезно давать внутрь снотворное, например, амитал натрий. В больницах иногда назначаются даже растворы морфия или пантопона под кожу. В первые дни болезни рекомендуется проводить через каждый час полоскание горла, для чего целесообразно применять мягчительные отвары – шалфея, ромашки или даже чая. При тяжелых ангинах с налетами назначают дезинфицирующие растворы, например, 0,8% раствор стрептицида. Следует, однако, учитывать, что такие полоскания, как перекись водорода, марганцево-кислый калий, риваноль, употребляют не свыше недели. Длительное применение их вызывает очень неприятную сухость в горле. Лучше, если указанные жидкости будут слегка подогреты. Другие полоскания назначаются врачом. Издавна при ангинах применяют сухое тепло, компресс или грелки и прочее на область шеи, особенно подчелюстных лимфатических узлов. Следует помнить, что нередко осложнения со стороны сердца, почек, суставов и другого наступают в период окончания ангины. Поэтому лучше не спешить с переходом на обычный режим. Надо выдержать не менее чем двухдневный постельный режим после падения температуры и исчезновения в горле воспалительных явлений. Вышедший на работу в течение 5-7 дней должен остерегаться общих и местных охлаждений, особенно сквозняков. Если же после перенесенной ангины у больного образовался абсцесс, то самостоятельно он вскрывается редко. Чаще приходится прибегать к вскрытию его хирургическим путем. После этого обычно сразу наступает значительное улучшение общего состояния. При повторных ангинах надо провести, если посоветует врач, полное удаление небных миндалин. При ангине Симоновского Плаут Винсента помимо дезинфицирующего полоскания применяется смазывание язвенных поверхностей 1% раствором бриллиантовой зелени на 70-градусном спирте. С успехом применяют иногда внутримышечное впрыскивание биохинола. Как мы уже говорили, люди, часто болеющие ангинами, в ряде случаев заболевают хроническим воспалением миндалин, хроническим тонзиллитом. В данном случае необходимо решить вопрос, какова форма этого заболевания. При хроническом тонзиллите полоскание горла малоэффективно, так как весь патологический процесс находится в ткани самой миндалины, особенно в ее лакунах, криптах. Поэтому широко применяют метод промывания лакун. В течение многих лет для лечения хронического тонзиллита применяется электрическое прижигание, гальваноакустика небных миндалин. При этом методе постепенно, в несколько приемов, расширяются лакуны или выжигаются по частям больные миндалины. Следует отметить, что этот метод лечения является довольно мучительным для больного, и он находит все меньшее применение. Кроме того, в ряде случаев гальваноакустика вызывает ухудшение. Это объясняется тем, что полного удаления миндалин выжиганием достичь не удается. Образовавшиеся после прижигания рубцы скрывают остатки, более глубокие части лакун, по-прежнему вырабатывающих гной и пробки. Таким образом, хронический тонзиллит остается. При компенсированном хроническом тонзиллите нередко все же наблюдается резкое увеличение или гиперплазия небных миндалин. Это особенно часто бывает у детей. В некоторых случаях миндалины настолько увеличены, что больной не может свободно проглатывать пищу и даже правильно дышать. Пища при этом постоянно травмирует миндалины, создаются условия, благоприятные для развития ангин. В таких случаях делается небольшая операция, так называемая тонзиллотомия, чаще амбулаторно, то есть отсечение миндалины до нормального размера. В норме миндалины обычно не увеличены, они находятся за передними дужками. При определенных болезненных состояниях они увеличиваются до очень больших размеров. Для более ясного представления о размерах увеличенных миндалин профессором Преображенским введено условное деление увеличенных миндалин на первую, вторую и третью степени. Если тонзиллотомия, то есть частичное удаление сильно увеличенных миндалин, не дало эффекта, или есть другое заболевание, чаще ревматизм, приходится прибегать к их полному удалению – тонзиллоэктомии. Тонзиллоэктомию при соответствующих показаниях производят как детям, так и взрослым.